Эпизод второй. «Кто это может быть?» – спросила Эмма, увидев из окна, как к дому подъезжает такси. «Уж не старушка ли тетушка Люси Айлсбороу?» «Вот еще не было печали», – отозвался Седрик. Он сидел, развалясь на шезлонге, листал сельскую жизнь, протянув ноги к камину. «Скажи ей, что тебя нет дома». «Ты что имеешь в виду, говоря, скажи ей, что тебя нет дома? Чтобы я сама пошла и сказала? Или велела Люси сказать это своей тетушке?» «Как-то не подумал», – сказал Седрик. «Померещилось, видимо, что вернулись дни дворецких и лакеев. Только было ли чему возвращаться? Хотя лакей, помню, был до войны. Крутил шуры-муры с судомойкой, чем наделал страшного шуму. Погоди, ну а где то чучело, что приходит в дом убираться?» Но в этот миг миссис Харт, сегодня был ее день чистить медную утварь, открыла дверь, и на пороге, божьим одуванчиком в летучем облаке шали и шарфиков, появилась мисс Марпл в сопровождении крепенькой, плотной приятельницы. «Надеюсь, — заговорила мисс Марпл, пожимая руку Эмме, — что мы не очень помешали, но я, видите ли, послезавтра возвращаюсь домой и не могла не заехать попрощаться и поблагодарить вас в который раз за доброе отношение к Люси. Ах да, совсем забыла. Позвольте вас познакомить. Моя подруга миссис Магликади. Она приехала ко мне погостить». «Очень приятно», – сказала миссис Магликади, внимательно оглядев Эмму и переводя потом взгляд на Седрика, который тем временем встал. В эту минуту в комнату вошла Люси. «Тетя Джейн, а я и не знала. Должна же я была приехать и попрощаться с мисс Кракенторп», – сказала, оборачиваясь к ней, мисс Марпл, «которая была так необыкновенно добра к тебе, Люси». «Это Люси была необычайно к нам добра», – сказала Эмма. «Да уж, что правда, то правда», – сказал Седрик. «Не работенка, а каторжный труп на галерах. У одра болящих дежурь, вверх-вниз по лестнице, бегай, готовь поминутно каждому что-нибудь легкое и диетическое». «Я так огорчилась», – подхватила мисс Марпл, – «узнав, что вы заболели. Надеюсь, теперь все прошло, мисс Кракенторп?» «О, мы уже окончательно выздоровели», – сказала Эмма. «Люси говорила, что у вас все слегли. Пищевое отравление – это так опасно. Грибы, как я понимаю». «Причина остается загадкой по сей день», – сказала Эмма. «Не верьте вы этому», – сказал Седрик. «Ручаюсь, и до вас дошли слухи, что носится в воздухе мисс... Марпл», – подсказала мисс Марпл. «Да, так я говорю, ручаюсь, что и до вас дошли слухи. Мышьяк – вернейшее средство пустить рябь по окрестной водице». «Седрик», – сказала Эмма, – «ну зачем? Ты ведь знаешь, инспектор Крадок предупреждал». «Ба», – сказал Седрик. «Все равно все знают. Даже вы наверняка что-то слышали. Разве нет?» – обратился он к мисс Марпл и миссис Магликади. «Что до меня?» – сказала миссис Магликади. «Я только что вернулся из-за границы. Позавчера», – уточнила она. «А, ну, тогда вы еще не в курсе местных пересудов», – сказал Седрик. «Мышьяк подсыпали в карри. Вот в чем причина. Спорю, что вашей тетушке Люси об этом известно». «Кое-что», – сказала мисс Марпл. «Я действительно слышала краем уха. Так, всего лишь намеки. Но я никоим образом не хотела смущать вас, мисс Кракенторп, разговорами на эту тему». «Не обращайте внимания на брата», – сказала Эмма. «Для него первое удовольствие – конфузить людей». Она покосилась в его сторону с ласковой улыбкой. Дверь отворилась, и в комнату, гневно стуча тростью, вошел мистер Кракенторп. «Где чай?» – загремел он. «Почему чай не готов? Вы, девица!» — обернулся он к Люси. «Почему вы не подали чай?» «Он как раз поспел, мистер Кракенторп. Сию минуту иду за ним. Я только накрывала на стол». Люси снова вышла, и мистера Кракенторпа представили двум гостям. «Люблю, когда на стол подано вовремя», — сказал мистер Кракенторп. «Точность и экономия. Вот мой девиз». «Необходимые качества», – согласилась мисс Марпл. «Особенно в наше время. С этим нынешним налогообложением и прочее». Мистер Кракенторп всхрапнул. «Налогообложение. Не поминайте при мне этих грабителей. Жалкого нищего из меня сделали. И будет только хуже, не лучше. Вот погоди, сынок», – адресовался он к Седрику. «Когда имение перейдет к тебе, 100% гарантии, что социалисты у тебя его оттяпают и отдадут под какой-нибудь центр социального обеспечения, а твои деньги пустят на его содержание». Вернулась Люси, неся чайный поднос. За нею следом Брайан Истли внес на подносе сандвичи, хлеб с маслом и торт. «Что это? Что такое?» Мистер Кракенторп обследовал поднос. «Торт с глазурью? У нас что сегодня, праздник? Мне никто не говорил». Эмма слегка покраснела. «К чаю придет доктор Куимпер, отец. Сегодня день его рождения и...» «День рождения?» – фыркнул старик. «Какой такой день рождения? День рождения бывает у детей. Я никогда не отмечаю свой день рождения и никому другому не позволю». «Куда как дешевле», – согласился Седрик. «На одних свечах поди, какая экономия!» «Попридержи-ка язык, мальчишка!» – сказал ему мистер Кракенторп. Мисс Марпл, между тем, обменивалась рукопожатием с Брайаном Истли. «Я, конечно, наслышана о вас», – говорила она, – «от Люси. Боже мой, до чего вы похожи на одного моего знакомого из Сент-Мэри-Мид. Это деревня, в которой я живу уже много лет. На Рони Уэллса, адвокатского сына. Никак не мог найти себе применение, когда вошел в отцовское дело. Отправился в Восточную Африку и основал там каботажную флотилию на озерах. Озеро Виктория-Ньясса, если не ошибаюсь. Или я имела в виду Альберт. Неважно. Главное, к сожалению, эта затея провалилась, и он потерял все свои деньги. Такая незадача. Он вам не родственник? Нет? Сходство поразительное». «Нет», – сказал Брайан. «Кажется, у меня нет родичей по фамилии Уэллс». «Помолвлен был с очень милой девушкой», – продолжала мисс Марпл. «Очень толковый. Она пыталась отговорить его, но он не слушал. И, разумеется, напрасно. Женщинам, знаете ли, свойственно немалое здравомыслие, когда речь идет о денежных делах. Я не имею в виду, понятно, крупные финансовые операции. В них, как говаривал мой незабвенный батюшка, женщина никогда не разобраться. Но на бытовом уровне... Какой у вас восхитительный вид из этого окна!» — сказала она, подходя к окошку и глядя наружу. Эмма последовала ее примеру. «Экое раздолье! Как живописно выглядит стадо за стволами деревьев! Никогда не подумаешь, что находишься в центре города!» «Да, вот такой кусочек прошлой жизни», – сказала Эмма. «Если открыть окошко, то вдалеке послышится шум уличного движения». «Ох, правда ваша, от шума буквально деваться некуда», – сказала мисс Марпл. «Даже в Сент-Мэри-Мид. У нас теперь под боком аэродром. И эти реактивные самолеты над головой, ну, знаете, просто что-то страшное. В моей тепличке на днях в двух рамах лопнули стекла, когда, как мне объяснили, был пройден звуковой барьер. Хотя что это означает, выше моего разумения». «Но это совсем просто», – встрепенулся с готовностью, приближаясь Брайан. «Видите ли, какая штука?» Мисс Марпл выронила сумочку, и Брайан услужливо нагнулся ее поднять. В тот же миг к Эмме подошла миссис Магликади и страдальческим голосом, причем страдание было неподдельным, ибо миссис Магликади искренне тяготилась навязанной ей ролью, пробормотала: «Простите, можно я на минутку загляну наверх?» «Конечно», – сказала Эмма. «Я провожу вас», – сказала Люси. Люси и миссис Магликади вместе вышли из комнаты. «Сегодня холод пробирает даже в машине», – отозвалась на это несколько завуалированным пояснением мисс Марпл. «Да, так вот насчет звукового барьера», – сказал Брайан. «Тут, видите ли, ага, вот и Куимпер». К дому подъехала машина доктора. Он вошел в дом, потирая зябшие руки. «Снег собирается», – сказал он. «Вот что я вам доложу. Эмма, привет, как дела? Господи, что тут у вас происходит?» «Торт испекли в честь вашего дня рождения», — сказала Эмма. «Вы говорили, он у вас сегодня?» «Никак не ожидал», — сказал Куимпер. «Первый раз за сколько же это лет? Ну да, 16 должно быть. Кто-то вспомнил про день моего рождения». Видно было, что он смущен и растроган. «Вы знакомы с мисс Марпл?» – представила ее Эмма. «Да, мы ведь с доктором Куимпером уже здесь встречались», – сказала мисс Марпл. «А на днях он приходил ко мне, когда я сильно простудилась и очень помог». «Ну как, надеюсь, уже все в порядке?» – спросил врач. Мисс Марпл подтвердила, что с ней все в порядке. «А вот меня вы, Куимпер, не навещаете последнее время», — сказал мистер Кракенторп. «При таком невнимании с вашей стороны и помереть недолго». «Не замечаю пока, чтобы вам угрожала кончина», — сказал доктор Куимпер. «И не дождетесь», — сказал мистер Кракенторп. «Так что давайте пить чай. Чего мы ждем?» «Да, пожалуйста», — сказала мисс Марпл. «Не ждите мою приятельницу. Ей это было бы ужасно неудобно». Все сели за стол пить чай. Мисс Марпл приняла предложенный ей хлеб с маслом, затем переключила свое внимание на сандвич. Она остановилась в нерешительности. «С рыбой», — сказал Брайан. «Я помогал их делать». Мистер Кракенторп заквохтал в приступе веселости. «Рыбный паштет, сдобренный ядом», — проговорил он. «Вот они с чем. Кушайте на свой страх и риск». «Отец, пожалуйста!» «В этом доме с едой надо быть осторожней», сообщил мистер Кракенторп мисс Марпл. «Двух моих сыновей прикончили, словно мух. Кто это творит, вот что я хочу знать». «Не поддавайтесь, пусть он вас не запугивает», сказал Седрик, передавая снова тарелку мисс Марпл. «От мышьяка, говорят, улучшается цвет лица. Нужно только не увлекаться, знать меру». «Вот сам бы и отведал», сказал старик Кракенторп. «Официально назначаешь меня дегустатором», сказал Седрик. «Что ж, изволь». Он взял сандвич и целиком отправил его себе в рот. Мисс Марпл отозвалась на эту выходку благовоспитанным смешком и тоже взяла сандвич, откусила кусочек, говоря: «Нужно большое мужество, по-моему, чтобы вот так шутить. Нет, правда, все вы очень мужественно держитесь, я считаю. У меня мужество вызывает огромное восхищение». Она вдруг ухнула и поперхнулась. «Косточка!» – задыхаясь, выдавила она. «Кость застряла в горле!» Куимпер вскочил на ноги, подошел к ней, отвел к окну и велел открыть рот. Достал из кармана футляр и, порывшись в нем, вынул пинцет. Привычным быстрым движением склонился, вглядываясь в горло старой дамы. В это мгновение открылась дверь и вошла миссис Магликади. За нею Люси. У миссис Магликади внезапно перехватило дыхание при виде представившейся ей картины. Мисс Марпл откинулась назад, а доктор, запрокинув ей голову, держит ее рукой за горло. «Но это же он!» – крикнула миссис Магликади. «Тот мужчина с поезда!» С невероятным проворством мисс Марпл вывернулась из рук доктора и пошла навстречу своей приятельнице. «Я так и думала, Элспет, что ты его узнаешь», – молвила она. «Нет-нет, не говори ни слова». Она с торжеством обернулась к доктору Куимперу. «Вы не подозревали, не так ли, доктор, когда душили в поезде женщину, что кто-то видел вас в это время? Вот кто, моя подруга, миссис Магликади. Она вас видела, понятно? Видела вас своими собственными глазами. Сидела в поезде, который шел в эти минуты рядом с вашим». «Какого дьявола?» Доктор Куимпер стремительно шагнул к миссис Магликади, но мисс Марпл с тем же непостижимым проворством преградила ему путь. «Да», — сказала мисс Марпл, — «она вас видела и узнала, и покажет это под присягой на суде. Не так часто случается, сколько мне известно», — продолжала мисс Марпл своим мягким дребезжащим голоском, чтобы кто-то непосредственно наблюдал, как совершается убийство. Обыкновенно приходится довольствоваться косвенными доказательствами. Но в данном случае обстоятельства сложились необычно. При убийстве присутствовал очевидец. «Ах ты, старая ведьма!» – процедил доктор Куимпер. Он рванулся вперед к мисс Марпл, но на этот раз его ухватил за плечо Седрик. «Так это значит ты, подлец, убийца!» – проговорил Седрик, рывком поворачивая его к себе. «То-то ты мне всегда не нравился. Гнильцу я в тебя почуял с самого начала. Но, ей-богу, не подозревал, что это ты». Брайан Истли подскочил к нему на помощь, а в дальнюю дверь уже входили инспектор Крадок с инспектором Бейконом. «Доктор Куимпер», — сказал Бейкон, — «я обязан предупредить вас». «Идите вы со своим предупреждением», — оборвал его доктор Куимпер. «Думаете, так и поверят двум полоумным старушонкам? Откуда взялся этот бред насчет поезда?» Мисс Марпл сказала. «Элспид Магликади сообщила в полицию об убийстве сразу же, 20 декабря, и дала описание примет убийцы». У доктора Куимпера поднялись и тяжело поникли плечи. «Проклятье, чтобы так не повезло!» «Но...» – начала была миссис Магликади. «Тихо, Элспид!» – остановила ее миссис Марпл. «Зачем бы я стал убивать совершенно постороннюю женщину?» – сказал доктор Куимпер. «Не постороннюю», – сказал инспектор Крадок. «Это была ваша жена».